А новых горизонтов. Я не боюсь ни новых слов, ни дел. Боюсь я только зависти подонков. О, как им хочется вернуть былые дни, когда святая правда задыхалась во лжи. Скажите им, и я скажу, пусть не надеются зря. А новых горизонтов.